Глава 48. Пандора завтракала в одиночестве, пока весь дом еще спал. Она решила выкинуть из головы тревожные мысли, что не давали ей спать всю ночь, и старалась просто насладиться утренней свежестью. Сегодня был первый день весны. В полголоса напевая гимн Персефоне, девушка плела для Фрины браслет из красных и белых нитей. Такой же уже украшал ее правую руку. Необыкновенная легкость постепенно наполняла ее сознание. Все проходит и все уходит. Скоро закончится и этот ужасный год. Она вернется в Афины и скоро войдет в дом своего мужа. Потом, если боги будут милостивы, у нее появятся дети. Снова начнется спокойная и счастливая жизнь. Сейчас Пандора была почти уверена в этом. И давнее пророчество, что определяло ее судьбу, все свидетельствовало о том, что именно Алкивиад помог Афинам и не раз еще поможет в будущем. Наверное, хорошо, что все сложилось именно так. Послышался стук в калитку, скрипнула дверь. «Ну кто мог прийти в такую рань?» Девушка вздохнула, убрала выбившиеся локоны, поправила складки пеплоса. На пороге стоял Теодор. Пандора удивленно вскрикнула и подскочила от радости. Тут ее взгляд скользнул дальше, и девушка замерла. В тени дверного проема стоял Алексиус и улыбался до ушей. «О боги!» Пандора еле сдержала порыв броситься им навстречу, лишь сделала шаг к Теодору и коснулась его руки. «Благодарение всемогущему Зевсу! С тобой все в порядке! Проходи, присаживайся!» Она украдкой взглянула на Алексиуса и призывно махнула рукой. «Как вы пережили все это? Как поживает Агариста?» — повернулась она к Теодору. Тот улыбнулся, присел на стоящий у стены Клисмос и начал рассказ. Пандора слушала, не перебивая, лишь отдала короткое распоряжение Меланте. Служанки принесли угощение, и беседа перетекла в дружескую трапезу. По словам Теодора, выходило, что в Дионе уже все в порядке. Филипп с Дердой в конце концов договорились, и сейчас в Македонии гораздо спокойнее. Правда, несколько горных кланов не устроило подобное соглашение, и по стране до сих пор шастают банды головорезов. В окрестностях Диона уже всех переловили. Их поместье сильно пострадало, но, к счастью, мастерские почти не тронули. Слуг захватили, однако по результатам договоренностей все рабы были возвращены прежним владельцам, так что и Хион, и Эфимия, и Лина живы и здоровы. «Я так рада», — вставила Пандора и перевела взгляд на Алексиуса. Тот просто светился. «И все же хорошо, что вам тогда удалось сбежать», — задумчиво добавил Теодор. «Помните Кефисодора? Его поместье было в 20 стадиях к северу от Диона. Так вот, поймали и запытали до смерти. Искали деньги, мерзавцы». Девушка невольно поежилась. «Мы вовсю занимаемся ремонтом», — продолжал Теодор. «Нужно готовиться к летней навигации. У нас много покупателей, но без Алексиуса трудно восстановить производство». Из Симпосиона послышалось бормотание и шлепанье босых ног. Зазвенела медная утварь. Очевидно, кого-то тошнило. Пандора неловко улыбнулась. «Вчера пал Алинф. Был большой праздник». Теодор кивнул. «Понимаю. И поздравляю. Я больше не афинский гражданин, но все равно приятно». Его прервал удивленный возглас. «Эге, какие гости! Теодор!» На пороге Симпосиона стоял Алкивиад, щурясь от ярких солнечных лучей. «Хайре, да хранят тебя боги!» — откликнулся Теодор и натянуто улыбнулся. Наконец Алкивиад заметил Алексиуса. «И ты здесь? Вернулся? Где пропадал эти дни? Не удалось сбежать?» «А я и не собирался никуда сбегать», — холодно ответил Алексиус. «А действовал точно в соответствии с твоими указаниями. Съездил в Терму и привез лекаря. Я сделал это так быстро, как это вообще было возможно. Но когда вернулся к месту схватки с разбойниками, то нашел там лишь трех наших раненых солдат». «Ну да, мы не могли ждать. Нужно было срочно передать послание стратегу». «Тот тайный приказ, который я сумел прочесть?» «Да, тот тайный приказ, в прочтении которого ты оказал мне небольшую помощь». «Вижу, это приблизило падение Алинфа». «Возможно, но тебя это не касается. Лучше объясни, почему ты сбежал?» «Говорю же, я не сбегал. Я вернулся и нашел раненых. Пифодел был при смерти. Фриник истек кровью. К счастью, у Фудема была лишь царапина. Мы с лекарем отвезли их в Терму. Пифодел умер на другой день. Фриник был очень плох. Я остался в терме, чтобы выходить его. И там встретил Теодора. Он очень помог мне. Ладно. Алкивиад оборвал Алексиуса. Привез ли ты тело Пифодела или оставил его македонским свиньям? Конечно, привез. Хвала богам. Ты уже был у стратега? Еще не успел. Ну и чего же ты ждешь? Поспеши к господину Фермиону и расскажи все, что случилось. «Мне кажется, Алексиус устал с дороги», — осторожно заметила Пандора. «И что с того? Я тоже устал после вчерашнего...» Алкивиад затрясся от беззвучного смеха. «Кроме того, Алексиус мой слуга и должен выполнять мои указания», — холодно добавила девушка. Алкивиад скривился. «Сейчас Алексиус призван помогать армии, а значит, обязан выполнять мои приказы». Алексиус встал, нарочито поклонился молодому аристократу и взглянул на Пандору. «Я быстро», — коротко бросил он и пошел к выходу. Когда Алексиус проходил мимо, его пальцы коснулись руки девушки. Он на мгновение задержался, и она ощутила короткое ласковое поглаживание. Пандора отвернулась и зажмурилась. Теодор вскоре откланялся, и Пандора осталась наедине с Алкивиадом. Тот долго рассматривал девушку сквозь прищуренные веки. «Госпожа!» — Алкивиад, наконец, разорвал молчание. «Недавно я узнал кое-что любопытное про твоего слугу». У Пандоры все сжалось внутри, но она взяла себя в руки и как можно равнодушнее спросила. «И что же?» «Мы допрашивали Набонида, и он признался, что Алексиус был с ним в сговоре». «В сговоре с персидским магом? Клянусь Зевсом, это полная чушь!» «Ну, как сказать? Откуда твой раб знал, что превращение золота — обман? Откуда знал, что воздух при этом становится ядовитым? И откуда знал, куда направился персидский маг?» «Разве он знал об этом?» «О, да, все мои спутники могут это подтвердить. Когда я сомневался в выборе пути, твой слуга сразу показал, куда следует ехать. Так что у совета стратегов будет много вопросов к Алексиусу». «Но зачем бы ему делать все, о чем ты говоришь?» «Ну как же, ради денег. За секрет золота Набонид получил очень большую сумму». «Если Алексиус покрывал мага, зачем ему указывать правильный путь?» «Эта дорога привела нас в засаду». «Но ты же сам говорил, что вы нарвались на шайку, которая захватила мага». «Ну, так нам показалось сначала. Но теперь, после рассказа Набонида, на случившееся можно посмотреть иначе». Алкивиад сделал многозначительную паузу. «Всемогущие боги! Как ты можешь говорить такое?» Пандора до белизны стиснула пальцы. «Ведь Алексиус столько раз помогал Афинам. Он придумал, как разрушить стены Олимфа и Потидеи, дрался с заговорщиками в Сане. И ведь он уберег тебя от отравления и спас тебе жизнь!» Алкивиад сверкнул глазами. «Он спасал не меня, а тебя. Ну и себя тоже», — саркастически добавил он. «Меня?» — растерянно переспросила девушка. «Да, тебя. В первую очередь тебя. Ты же знаешь, что Алексиус не виноват в том, в чем его обвиняет Набонид, так же, как он не был виновен в повреждении Гермы». Алкивиад скривился. «Да, я слышал, что Архий перед смертью что-то говорил об этом. Но кто может поверить в бредни умирающего?» — бросил он с напускным пренебрежением. Пандора нахмурилась и холодно сказала. «По крайней мере, это дает основание провести новое расследование. Возможно, Архий был не один». «Да, именно поэтому нужно с пристрастием допросить твоего слугу и вытрясти из него все». «Это несправедливо. Ты же сам знаешь. Вспомни, что говорил Сократ. Справедливость — это благо. Мы должны стремиться к ней». Алкивиад с удивлением посмотрел на девушку, но, казалось, последние слова Пандоры смутили его. «Сократ», — задумчиво пробормотал он. «Хм. Знаешь, когда мне только исполнилось 18, и я собирался первый раз выступить перед народным собранием, Сократ впервые заговорил со мной. Мы о многом беседовали с ним, но кое-что я запомнил на всю жизнь. Сократ выделил меня среди прочих, потому что если бы кто-нибудь из богов сказал: «Алкивиад, желаешь ли ты жить тем, чем жил прежде, или предпочел бы тотчас же умереть, коль скоро не сможешь рассчитывать в жизни на большее, я избрал бы смерть». Пандора недоверчиво смотрела на него, а Алкивиад продолжал. «Еще Сократ добавил: если ты сможешь доказать народному собранию, что достоин таких почестей, каких не удостаивался Перикл и никто из его предшественников, ты обретешь великую власть в городе. А уж коли здесь, то и во всей Элладе ты станешь самым могущественным, да и не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном с нами материке. А если бы тот же самый бог сказал, что тебе следует править лишь здесь, в Европе, в Азию же тебе путь закрыт, и ты не предназначен для тамошних дел, то, думаю я, жизнь была бы тебе не в жизнь на этих условиях, коль скоро ты не мог бы, так сказать, заполонить своим именем и могуществом все народы». Рассказывая все это, Алкивиад мечтательно закатил глаза. Пандоре стало не по себе. «А твой слуга?» – задумчиво протянул юноша. «Возможно, у него даже есть какие-то достоинства, и очень несправедливо, что все это дано безродному варвару с рабской душой. Так будет ли правильным мучить этого раба всю жизнь осознанием его собственной ничтожности? Если бы Алексиус был по-настоящему свободным человеком, то, как верно заметил Сократ, сам предпочел бы смерть такому жалкому существованию». Пандора долго собиралась с мыслями, наконец поймала взгляд юноши и сказала: «Возможно, ты прав. Благо и справедливость часто бывают жестокими. Долг благородного мужа — нести справедливость без жалости и сомнений. Но я женщина, и мне не дана мужская отвага, разумение и непреклонность. Все, что остается у меня, — это милосердие». «Только милосердие?» — переспросил Алкивиад. «Да». Пандора сделала шаг и коснулась его руки. Алкивиад испытующе смотрел на нее. «Подумай вот еще о чем», — торопливо добавила девушка. «У афинян много рабов. Еще есть союзники из числа варваров. Некоторые слышали про деяния Алексиуса и его заслуги перед Афинами. Что они решат, узнав, как афиняне поступают с теми, кто служит им верой и правдой?» «Верой и правдой?» Набонит уже рассказал всю правду о его верности. «Быть может, тебе удастся убедить совет стратегов, но вряд ли этому поверят варвары, метеки и рабы. Поползут слухи и домыслы. Никто не будет более полагаться на милость и справедливость афинян и усомняться в первую очередь в твоей добродетели». «Хм». Алкивиад задумчиво потер кончик носа и посмотрел в глаза Пандоры. «Знаешь, я всегда думал, что женщинам не следует лезть в политику. Они должны заниматься домашними делами. Сократ всегда учил меня разумности. Познать, что благо, что справедливость. Познать самого себя. Но когда я слушаю тебя, все иначе. Когда говорю с тобой, я словно слушаю не разум, а сердце. Это странно, но, возможно, это именно то, чего мне не хватает. Если бы ты согласилась быть со мной...» Он осекся. Пандора опустила глаза. «Ты же знаешь, я подчинюсь воле своего отца и сделаю то, что он велит. В этом я не сомневаюсь, но мне этого мало. Я видел достаточно примеров, как жены обманывали мужей, предавали их с любовниками, да и просто... Большинство семей живут без настоящей близости и родства, словно случай свел вместе двух чужих, незнакомых друг другу людей. Но ведь бывает и по-другому. На одном пиру Аристофан рассказал историю о древних людях. Оказывается, раньше люди были совсем другие. Они были единым, мужчины и женщины, сплетенные воедино в одно целое, они дополняли друг друга и были могущественны и мудры, как боги. За это Зевс и разгневался на них. Аполлон разрезал половинки, разделив целое, и мы теперь обречены страдать, ища среди тысяч и тысяч встречных свою половину, сплетаясь направо и налево, желая срастись. Для большинства людей это мука и бесконечный поиск, но иногда, очень-очень редко, двум половинкам удается встретить друг друга, и тогда вместе они могут обрести настоящее божественное могущество и славу». Пандора, замерев, смотрела на Алкивиада широко распахнутыми глазами. Она никогда не слышала ни о чем подобном, но все же что-то в этом рассказе смущало ее. «Мне кажется, подобную близость не обрести по воле случая. Это просто невозможно. Но в наших силах совершать поступки и менять в первую очередь себя, не надеяться на волю случая, а управлять им. Та близость, о которой ты говоришь, я тоже мечтаю о подобном, но ведь для этого нужно приложить усилия. Любовь — это не красивые слова, а дела». И не только по отношению друг к другу, но и к другим, даже к самым безродным и бесправным. Алкивиад задумчиво слушал Пандору, теребя золотую цепочку на груди. Наконец он тяжело вздохнул, бросил на девушку долгий испытующий взгляд и, коротко попрощавшись, торопливо направился к двери.